И Антон Кравченко, при всей мягкости своего характера, настоящий фанатик новых идей. И в который раз Джон ощутил острое чувство зависти к энманскому учителю Антону Кравченко, к Тегренкеу, к Алексею Бычкову и Гавриле Рудых, которые сейчас в трудном пути в далекий Петроград. Громкий треск возвестил о том, что недалеко открылось разводье. Джон поднялся на ближайший торос. Вместо ожидаемого разводья он увидел небольшую трещину, куда не мог протиснуться не только тюлень, но даже рыба. Путь лежал дальше от берега, к местам, где течение могло потревожить толстый крепкий лед. Заря потухала, наступал дневной свет, нестерпимо синий, бессолнечный. Луна поблекла, словно слиняла с неба, остались лишь самые яркие звезды. Джон дошел до места, где обозначалась разница между движущимся льдом и припаем. Теперь это была только условная граница, потому что на всем пространстве, сколько мог охватить взгляд, лед неподвижен, и, казалось, не было в природе такой силы, которая могла бы разрушить прочный ледовый покров и открыть воду. Трещины свидетельствовали лишь о том, что мороз достаточно силен. Там, где попадались большие плоские льдины или покрытые снегом замерзшие разводья, снежный покров блестел нетронутой поверхностью, и глаз не мог отыскать на ровной поверхности ни малейшего следа живого организма. От огромного пространства льда и холода, нагромождения мертвых обломков, возникало чувство собственного ничтожества. Внутренний взор часто отстранялся, и Джон смотрел на себя как бы со стороны. Маленький человечек, вооруженный старым винчестером, медленно движется по бесконечному ледовому полю. И невдомек ему, что иди он хоть месяц или больше, на пути не попадется ничего живого. Скоро человек устанет, прекратит движение, сядет, потом ляжет и медленно будет превращаться в безжизненный, пронизанный красными ледяными кристалликами застывшей крови, кусок тощего мерзлого мяса. Джон телом ощутил холод этих размышлений. Стужа шла изнутри, из собственного сердца, и от нее нельзя было отгородиться теплой одеждой, как от мороза. Тогда он стал думать о том, что под толщей льда плещется живая вода, плавают мелкие рачки, на дне лежат моллюски и нерпы, потому что они все же существуют. Роют усатыми мордами донный грунт, ищут лед потоньше и делают себе отдушины, если не могут найти открытое разводье. Есть где-то во льдах такие нерпичи отдушины, и при терпении можно подстеречь зверя, который идет глотнуть свежего воздуха. Обычно возле таких отдушин сидят белые медведи. Но сегодня почему-то не видно ни белых медведей, ни даже их следов. На закате небо залило, синева загустела, и Джон повернул обратно, невольно замедляя шаг, выбирая другой путь, чтобы не оставить без внимания ни одного подозрительного пятнышка на белом, покрытом торосами пространстве. Обычно, когда Джон поднимался на берег косы, на котором стояли яранги Энмана, он еще издали видел пляшущие отблески огней, зажженных в Чотагине женщинами, ожидающими мужей. Сегодня таких огней не было, и не будет их до тех пор,